Глава 25. Касси и сама не знала, о чем хотела поговорить с Владом. В последнее время землянин ее ужасно раздражал, причем девушка прекрасно понимала, почему злится. «Потому что он короткоживущий, вот почему он такой, а я теперь мучайся, и ведь ничего с этим не сделаешь». Демонесса не обманывала себя, Влад ей нравится, даже очень. Она прекрасно видит, что он не идеален, далеко не идеален. В бездну идеальные не проваливаются. Но в том-то и дело, что человек нравится ей со всеми достоинствами и недостатками. Вот только тот факт, что он человек, как с этим смириться? Влад умрет очень и очень быстро, и ей придется страдать. Она уже страдает от того, что он умрет. Каких-то 50 лет, что они по сравнению с вечностью? Порой Касси думала, ну и что, что 50? Зачем думать о том, что будет когда-то потом, пусть и очень скоро? Это ведь может быть коротким, мимолетным увлечением, которое в будущем она станет вспоминать с нежной и светлой печалью. «Так ведь бывает, сколько таких случаев было», – убеждала себя Демонесса, и сама с негодованием ругала себя за такую слабость. «Бывает, конечно, вот только у нее так не получится». «Я сама еще слишком молода, чтобы так относиться к короткоживущим. Его смерть станет для меня горем, таким же, каким стала смерть мамы. Не хочу пережить такое второй раз, не хочу и не могу. Отец тоже так и не оправился. И с мамой. Так не должно было случиться. Отец, да и я тоже, мы хотя бы не ждали ее смерти каждый день. А я буду смотреть на Влада каждый день и ждать, ждать, ждать, замечать крохотные, едва заметные изменения, связанные с возрастом. Новый седой волос, новую морщину. Влад будет умирать на моих глазах каждый день, и каждый день я сама буду умирать с ним вместе. А он свою и без того короткую жизнь совсем не ценит. Как будто стремится умереть. Сколько раз его почти убивали за то время, что я его знаю». Касси представила, что завтра в бою Влад тоже может умереть. Он ведь совсем не умеет сражаться ни холодным оружием, ни дальнобойным. До сих пор ему удавалось побеждать только благодаря способностям, полученным от гелиотропа. Однако опытный противник, если не погибнет сразу, успеет приспособиться. И тогда Владу придется тяжело. Касси специально настаивала, чтобы землянин в основном работал транспортом для остальных бойцов. Надеялась его так обезопасить. При этом Демонесса прекрасно понимала, от всего не обезопасишь, от всего не защитишь. Завтра он опять во что-нибудь ввяжется. Влезет в драку с противником, который ему не по зубам. Кто знает, сколько еще ему будет вести. Удача имеет свойство заканчиваться, особенно если испытывать ее слишком часто. И ведь совсем не переживает. Спит спокойным сном, как будто не предстоит завтра тяжелый бой. Что это? Беспечность и наплевательское отношение к жизни? Может, он ее просто не ценит? А ведь очень похоже. Заснуть толком так и не получилось. Касси всю ночь проваливалась в дремоту, наблюдала какие-то дурацкие сновидения, то кошмары, то какое-то непотребство, которое еще и закончилось слишком быстро, то вовсе полнейший абсурд. Потом просыпалась, не вполне понимая, бодрствует или снова наблюдает начало очередного сна, и снова проваливалась в мутную дрему. Утро встретило с облегчением, было еще слишком рано, так что Касси, не торопясь, умылась из ведра с водой, прогладила влажными руками одежду. Перед посторонними нужно выглядеть максимально опрятно. Это своя команда поймет, в каком бы виде тебя не увидела, а остальным лучше слабость не демонстрировать, даже в таких мелочах. А этот негодяй спит, даже завидно, еще и выражение лица такое блаженное. Касси смущенно отвернулась, решила, что это некрасиво вот так откровенно наблюдать за спящим. Самой ведь было бы неловко, если бы узнала, что кто-то подсматривает за ней. Вместо этого принялась разглядывать в окошко поле предстоящего боя. Было еще темно, снаружи бушевала буря. За такое долгое время ее уже привыкли игнорировать, пропуская мимо сознания завывание ветра и стук отломанных веток и камешков по стенам и крышам. Снега уже давно не осталось, весь унесло ветром. Однако сегодня буря что-то ярилась сильнее обычного, того и гляди начнет срывать крыши с домов. «Надеюсь, она нам не помешает», – подумала девушка, – «а вот врагов ограничит». Демонесса посмотрела на депо. Движения внутри не наблюдалось, хотя все равно здание выглядело угрожающе. За 3 дня обитатели депо заложили окна кирпичом, а где не хватило – мешками с песком или даже просто каким-то мусором. Успели подготовиться. 3 дня назад сприганы просто повыбивали окна и выставили в них пушки, а сейчас довели укрепление до ума. Должно быть, уверены, что превратили здание в настоящую крепость. Касси по поводу укрепления не переживала. Те заряды для пушек, совместное творчество землян и Хримпа, чудо как хороши. Волкам прекрасно известно, каким вооружением обладают беженцы, успели уже собрать всю информацию. А вот то, что простые корабельные пушки не слишком внушающего калибра теперь бьют чуть ли не втрое сильнее, они точно не знают. Укрепление мы разобьем. Главная проблема – это сами сприганы. Ближний бой как можно позже, иначе потерь не избежать. В который раз повторила себе Демонесса. Все это обсуждалось уже 100 раз, но Касси все равно не могла об этом не думать. Наконец переговорник пиликнул, сообщая о том, что пришло время просыпаться. Влада Демонесса будилась с некоторым мстительным удовольствием, но нельзя так сладко спать перед боем. Еще и просыпаться не хочет, ворочается, бормочет что-то и, кажется, даже губы для поцелуя тянет. Касси с трудом сдержалась, чтобы не захихикать, и все-таки растолкала Влада. Как не оттягивай, а воевать придется. Все уже были готовы, и лейтенант Торнфист в первую очередь. Демонесса оглядела командиров, лица суровые, полные решимости. «Соратники!» – начал лейтенант. Видно, хотел произнести какую-то вдохновляющую речь, но натолкнулся на скептические взгляды окружающих и резко передумал. «В общем, обсуждать больше нечего. Все уже на местах. Давайте уже убьем там всех!» Поезд, точнее уже бронепоезд, тронулся, с трудом преодолевая инерцию и давление встречного ветра. Впрочем, ветер тут же сменился, а потом еще раз. Где-то в стороне как раз двигался здоровенный вихрь, упираясь куда-то в неизведанные вершины. Все, кто был в кабине, с тревогой проводили его взглядом. Торнадо вырывал вековые сосны с корнем. Издалека это буйство не казалось опасным. Но все понимали, если не повезет и торнадо придет в город, будет очень плохо. Пожалуй, такая мощь даже с поездом справится, и тогда все планы пойдут прахом. Однако пока стихия, видно, проходила стороной. Так что поезд потихоньку набрал ход. Первый выстрел в этой битве оказался за обороняющимися. Звук разрыва потонул в реве бури, а вот вспышку увидели все. «Не отвечайте», — скомандовал Торнфист. «Рано». «Нервничает лейтенант», — подумала Касси. «Ему еще не приходилось командовать большими силами, да еще в такой ситуации, на тверди. Может, нужно было все-таки самой глупости, он справится». Главное, он официальный представитель империи. Потом не будут говорить, что это пиратское нападение. Попасть в поезд волки смогли уже 3-м выстрелом. Не зря пристреливались. По локомотиву разнесся гул, но броню не пробило. Не зря местные жители последние 3 дня работали как проклятые. За первым попаданием последовали другие. Звуки ударов больно били по ушам, но пока это было единственное неудобство. Поезд продолжал ехать и по-прежнему не стрелял. Касси глянула на лейтенанта. «Не пора ли?» «Огонь! Разбейте их!» – рыкнул Торнфист, переговорник, и пушки заговорили. Сначала по очереди, чтобы пристреляться, потом жахнули залпом, но лейтенант тут же рявкнул. «По очереди, бездна вас побери! Не одновременно!» Касси согласилась. Как-то уж очень сильно вздрогнул поезд после этого залпа. Лучше не рисковать. Хотя результат, конечно, впечатляющий. Все приготовления наемников оказались бесполезны. Против усиленного заряда никакая защита не помогла. Вражеские пушки замолчали одновременно. «Не знаю, где вы взяли такие снаряды, но очень хочу на свои корабли такие же», – ошарашенно пробормотал Торнфист. «Такое ощущение, что били из крепостных пушек». «Мы не против поделиться. Не бесплатно, конечно. Но пока нам самим мало», – ответил Влад. «Кстати, да», – подумала Касси, – «это может стать неплохим источником дохода в будущем, а вот чистым гелиотропом мы торговать, скорее всего, не будем». Вражеские орудия были разбиты, но лейтенант и не думал прекращать обстрел. Поезд остановился прямо напротив депо и, как в тире, методично расстреливал здание, превращая его в руины. И все-таки снежные волки не зря считаются одними из лучших. Поняв, что оборона провалилась, они перешли в наступление. Из здания выметнулась стая волков и рванула к поезду. «Задний ход!» – рявкнул лейтенант. «Стрелки, огонь!» Команда запоздала. Первый из волков рухнул с простреленной головой еще до того, как Торнфист закончил говорить. «Все-таки Александр не военный», – машинально отметила Касси. «Нужно было дождаться, когда лейтенант отдаст команду. Хотя в данном случае все правильно. Чем меньше их добежит до поезда, тем лучше». Стая была велика, около 50 волков, но сприганы шли не только в форме четвероногих. За спинами первой волны бежали наемники в человечьей форме. Всего около 20. Некоторые ранены. Остальные, видно, погибли в начале обстрела, не ожидали такой мощи. 70. Никогда бы не поверила, что придется с ними сражаться. Заслон, перенос, в тыл мохнатым. Касси не слышала, что ответил Влад, но в следующий момент между волками и отставшими двуногими вдруг появились сразу 20 троллей. Даже не между, а прямо в рядах наемников. Сприганы старались держаться вместе. В двуногой форме им труднее противостоять ветру. Это их и погубило. Когда перед твоим отрядом на расстоянии вытянутой руки вдруг появляется 20 разъяренных троллей, обряженных в кустарную, но устрашающую броню, с монструозными дубинами в лапищах. Лучше в плотную толпу не сбиваться. Один слитный взмах, и тела сприганов разлетаются в стороны. Не всегда даже одним куском. Но и на этом ничего не заканчивается. Влад, пошатнувшись, чуть ветром не снесло, исчез, а через секунду рядом с наемниками появилось еще 20 троллей и радостно присоединились к избиению. «Волков остановите!» – кричит Торнфист. «Прорвутся ведь!» Оставшиеся 9 троллей появляются возле поезда, а через секунду в штабном вагоне оказался Влад. Касси, не говоря ни слова, схватила его за руку. С другой стороны встал Ждан. Мгновение, и Демонесса чувствует, как сильнейшим порывом ветра ее чуть не бросает на колени. Но времени, чтобы утвердиться на ногах, нет. Землянин, похоже, слегка промахнулся. Касси видит прямо перед собой оскаленную пасть. Удар хвостом так быстрее, и боевой нахвостник насквозь пробивает нижнюю челюсть. Взмах сабли, голова зверя отлетает в сторону. Нет, застряла. Нельзя было бить хвостом, теперь неудобно будет. Впрочем, неудобство вполне компенсировалось деморализующим эффектом. Оборотень – это не настоящий волк, он остается разумным существом в любой форме. И когда тебе в морду прилетает отрубленной головой твоего собрата, это сбивает с толку. Касси вертелась, как куш на сковородке, колола и резала, уклонялась от укусов. Битва превратилась в кровавую свалку, в которой невозможно было что-то разобрать. Нос забит пьянящим запахом крови и мокрого меха, в ушах вой ветра, через который не слышно даже криков и рычания. Девушка перестала видеть картину целиком, только отдельные куски. Волк, распластавшийся в прыжке, сабля разрезает брюхо. Пара шагов вперед, подставить предплечье, ударить, одновременно взмахнуть хвостом, сбивая с прыжка второго, падает и больше не поднимается. Кто-то из троллей ступней раздавил врагу голову. Упасть. Тролль взмахнул дубиной, не заметив союзника. Перекатилась в сторону, ударила ножом, нельзя лежать. Подскочила, толкнувшись локтями от земли, и тут же снова упала, сбила с ног резким порывом ветра. На спину навалилось что-то тяжелое, в шею вдохнуло горячим дыханием. Сейчас порвет. Тяжесть вдруг исчезла. Резко развернулась, увидела над собой окровавленное лицо Влада. Он что-то спросил, но расслышать было невозможно. Девушка только кивнула, вскочила, снова ударила хвостом. К землянину как раз подкрадывался волк, и тот его не видел. Голова, в которой застрял нахвостник, наконец слетела с хвоста. Только применить боевое лезвие девушка уже не успела, потому что в грудь волку ударила пуля. Тот выгнулся от боли и рухнул в снег. Потом Касси долго пыталась сообразить, сколько длилась активная фаза боя, так и не смогла подсчитать. В какой-то момент, ошалела, оглядевшись по сторонам, Демонесса вдруг поняла, что драться больше не нужно, никто не нападает. Вокруг лежат мертвые и раненые, и свои, и враги. Впрочем, последних уже добивают, и Касси не видит причин, чтобы препятствовать. Во-первых, это Торнфист командир, а не она. Ему и запрещать негуманное отношение, если считает нужным. Во-вторых, за эти несколько дней девушка достаточно наслушалась, что тут творили снежные волки. «Ну, они ведь говорили, что никогда не сдаются», – прошептала пересохшими губами девушка. А она вдруг почувствовала на плече чью-то руку. Вздрогнула от неожиданности, но тут же расслабилась. Картинка перед глазами сменилась. Она оказалась в штабном вагоне. Значит, это Влад. Самого землянина рядом не оказалось. Он уже снова исчез. Впрочем, чтобы тут же появиться с раненым троллем. Это оказался Эрланд. И видок у бывшего охранника был не очень. Два ранения дальнобойным оружием. Широкий разрез на груди. Видно, кто-то из наемников успел ударить. И рваная рана на загривке. «Жевал, жевал, скотина», — пояснил тролль, заметив ее взгляд. «А у меня руки заняты. Не сбросить. Хорошо человек, который Александр, метко стреляет. Сбил его». Касси хотела уточнить, откуда тролль знает, что это именно Александр подстрелил Спригана, но сама догадалась. Раны, остающиеся от земного оружия, никак не перепутать с теми, что остаются от местного. Должно быть, Эрланд успел посмотреть. Пока приходила в себя, Влад успел перетаскать всех раненых и даже мертвых на случай, если кто-то из троллей просто выглядит погибшим. Судя по лицу, землянину тоже было паршиво, грустно терять товарищей, даже если не успел толком с ними познакомиться. «Мы готовились, столько всего придумали. У нас было подавляющее превосходство в артиллерии. У нас был телепортер, и все равно столько потерь. А сколько их еще будет? Надо проверить внутри депо, точнее внутри того, что от него осталось», – прохрипел Влад. «Кто со мной?» Вперед тут же выступил Ждан. Этот человек тоже выглядел так, что краши в гроб кладут. От доспеха практически ничего не осталось. И судя по тому, как он кривится при каждом движении, внутри тоже какие-то раны есть. «Я с вами», – сказала Касси, – «и я», – буркнул Эрланд. «Нет, ты оставайся», — мотнул головой Влад. «У меня на тебя сил не хватит», — напрыгался. Только теперь Касси сообразила, что большая часть крови на лице у Влада из его же носа и ушей. Такое уже было, когда он очень сильно перенапрягся. «Он же и больше скакал раньше», — удивилась Демонесса. Потом вспомнила. 20 тяжелых больших троллей за раз. Еще и в доспехах, каждый из которых килограмм по 50-80 к весу троллей добавляет. И дубины, которые впору использовать вместо потолочных балок или столбов. Видно, такая тяжесть для Влада оказалась все-таки слишком велика. «А меня сможешь?» – спросил лейтенант Торнфист. И Влад кивнул. Так и отправились вчетвером, но вскоре выяснилось, что можно было не трудиться. Никого в развалинах депо не осталось. Тролли, кто не был сильно ранен, в тот же день разобрали завалы и нашли там только трупы. Народ вокруг радовался победе, и даже потери эту радость не слишком омрачали, а вот Касси было тоскливо. Очень скоро, как только закончится буря, полыхнет по всему Тралтеху. Гражданская война, что может быть более отвратительным? Однако и избежать ее не получится. Причем вовсе не потому, что Тралтех нужен Империи, и она не позволит ему отсоединиться. Просто Касси прекрасно видела. Местные не сдадутся, и в этом виноваты прежде всего снежные волки. Слишком передавили. Те же тролли, чтобы их сподвигнуть воевать, требуется нечто большее, чем просто мелкие неудобства или расхождения в идеологии. Но если уж начали... Жители радовались победе. Даже небольшую пирушку устроили. В депо обнаружились изрядные запасы продовольствия. Сприганы позаботились о том, чтобы без труда пережить непогоду. Так что теперь народ, уставший от долгого воздержания, отрывался по полной. Прямо в штабном вагоне и в нескольких соседних расположились. У Влада больше не было сил, чтобы телепортировать всех по домам. Впрочем, никто особо и не стремился. Победители уничтожали трофейную провизию, делились впечатлениями обои. Особенно старались тролли, в деле уничтожения провизии, конечно. Методично, не торопясь, эти здоровяки пожирали все, до чего могли дотянуться. Гремлины, впрочем, тоже не отставали, как и орки лейтенанта Торнфиста. У имперцев вид был до сих пор ошарашенный, вот уж кто точно понимал, какую невероятную победу им удалось одержать. А вот у Влада тоже вид был скорее задумчивый. Не мрачный, но парень явно о чем-то очень напряженно раздумывал. «Эрланд, ты не знаешь, отсюда по железной дороге можно добраться до вашей столицы?» Наконец поинтересовался парень. «Конечно», – кивнул тролль. «Весь Тролтех покрыт сетью железных дорог. Это удобно и экономно». «Ага. Касси, как ты думаешь, наш бронепоезд не пора ли как-нибудь назвать? В бою уже поучаствовал. Чем не корабль, пусть и сухопутный?» «Ну, почему бы и нет?» Демонесса слегка растерялась от такой резкой смены темы. «Тогда как насчет Аврора?» – спросил Влад. «Сухопутный крейсер Аврора. Звучит ведь?» Александр, сидевший по правую руку от Влада, поперхнулся чаем и долго откашливался.